Глава 4. Причина его столь серьезной нервозности была в том, что он действительно не ожидал такой наглости и смелости от новичка-редактора. На тот момент я всего полгода была в этой должности. Чего еще от меня ждать, он тоже не понимал. Но не успела я добраться до аэропорта, как мне позвонила Вероника Николаевна, неизменная помощница Евгения Яныча, и сообщила, что тот желает видеть меня завтра на работе. Еще бы не желал. У нас, журналистов, очень хорошо развита интуиция. И она подсказала ему, что я откопаю все, что только можно на него и его ближайших родственников, до седьмого колена. Яныч отличался умом и сообразительностью, так что вынужден был признать мой профессионализм. Ибо с таким врагом, как я, лучше быть в союзе. Я была настолько убедительна в своем праведном гневе, и он поверил, будто могу так поступить. С того времени, вот уже 10 лет, мы работаем с Евгением Яновичем душа в душу, как после хорошей драки. Я хорошо делаю свою работу, а он больше не вмешивается в нее. Вызвалась из админа. Он забрал в ремонт мой ноутбук, оставив другой взамен. Я разослала оповещение информационным отделам о предстоящей планерке. Дождалась, пока все подключились, и приступила. Это мероприятие как-то затянулось. То ли из-за моей рассеянности, то ли из-за обилия болтовни журналистов. А может, просто потому, что откровенно мне было не до нее. Не дослушав отчеты, я перебила спортивного корреспондента, что было совершенно несвойственно. Быстро раздала всем задания и, собираясь с мыслями, снова набрала номер Марго. Пока в трубке шли гудки, мне хотелось найти объективную причину, почему та не берет трубку и не перезванивает, хотя у нее уже 3 пропущенных от меня. Неужели эзотерик так сильно занята? Насколько я знаю, у нее никогда не бывает утренних сеансов. Что-то изменилось в ее графике? Или кому-то было куда хреновее, чем мне, и бедолага не дождался, пока Марго пообщается с утренней вселенной? «Марго, ты мне очень нужна. Возьми же трубку, наконец. Я не знаю никого другого на Земле, у кого есть связь со вселенной, и кто через внутренний мир человека может увидеть тайны мироздания». Во всяком случае, Марго сама верила в это, а это уже полдела. После моего превращения в чистую энергию только с ней я могла обсудить свое бредовое состояние. После очередной попытки дозвониться монотонные гудки в трубке ушли на задний план, и я невольно прислушалась к разговорам вокруг. «Какие еще планы? Я терпеть не могу планировать!» — фыркнула Виктоша, когда Саша поинтересовался ее планами на вечер. «Вот мой папа хотел пацана, а родилась я!» С того момента я научилась полностью ломать чужие планы и надежды. «Ты упускаешь такой шанс!» — продолжал Александр, немного повышая голос для убедительности. Виктоша кокетливо повела плечом и откатилась на стуле к Илье. «Нельзя упустить то, что всегда рядом с тобой!» Как же утомляют их постоянные, пустые и громкие разговоры. «Говори, пожалуйста, тише!» приструнила я Левитана. «У меня уши трещат от твоего голоса». Саша увидел, что я была не в духе, и, решив, что лучше не нарываться, уткнулся в ноутбук и застучал по клавиатуре. Однако Виктошу мое плохое настроение не остановило, и она продолжила флиртовать, но уже шепотом. «И чем ты тут занят?» С любопытством заглядывая в ноутбук, поинтересовалась она у спецкора. «Работаю на правительство», холодно ответил Илья, не вдаваясь в подробности своего очередного расследования. «А правительство в курсе?» – парировала Виктоша, слегка хихикнув. «Важно, что наша главред в курсе. Даже если правительство забудет, то она об этом позаботится». Потом любезно предложила Илье свою помощь после работы. А тот, не отрываясь от экрана, пробубнил в ответ что-то невнятное. Но Виктоша все равно продолжала назойливо щебетать над ухом, пока у него не зазвонил телефон. Некоторое время он молча слушал, изредка кивая головой. затем резко захлопнул ноутбук и, ничего не объясняя, вышел, не попрощавшись. Впрочем, такое поведение для него было привычным. Я никогда не спрашивала, с кем у него встречи. После того, как мои близкие вытащили с того света его предшественника Ключко, стараюсь максимально контролировать безопасность всех подчиненных. Поэтому с первого же дня работы у нас на телефон Ильи установили прослушивающее приложение с отслежкой. Когда он брался за дело, то полностью погружался в суть событий и ужасно не любил, когда ему мешали. Я была бы не я, если бы интересовалась только результатом, забыв о чьей-то безопасности. Трагедий в этом жестоком мире слишком много. Как только за Ильей захлопнулась дверь, коллеги решили перемыть ему кости. Вот же тормоз! Такая девушка готова с ним вечер провести, а он опять куда-то сбежал. Я не понимаю, как можно быть таким лопухом? Недоумевал Михаил. Да, он у нас деревянный немного. Когда дело доходит до любви, его интуицию отбивает напрочь. У него радар только на сенсации настроен, сказал Саша и демонстративно приставил карандаш к носу, как у Буратино. Помните, когда в прошлый раз она попросила научить ее кататься на байке, а он потом жаловался о потерянном выходном? Типа столько времени на нее потратил, а эта маленькая Матахари, видите ли, и 5 метров не может проехать без падения. Ну, тупой. Это же очевидно, что она нарочно старалась чаще падать и прямо в его объятия. «Молчите уже, великие эксперты любви!» — вступилась за Илью Виктоша. «Вы сами-то не умеете понимать женщин. А если бы могли, то я работала бы сейчас в окружении влюбленных и счастливых. Оказывается, главный враг женщин — не старение и даже не конкуренция со стороны молодых красоток, а деревянный мозг твердолобого мужика». «А может, они встречаются под тайным покровом?» — улыбнулся Миша, подмигивая Виктоше. «Под покровом тайны!» — вмешался Андрей Абрамович. Ребята хорошо знали его любовь к красивому, грамотному языку и потому любили пошутить над ним. «Хлебом не корми, дай над корректором поиздеваться», когда тот яростно пилил коллектив за их безграмотщину. «А тебе, красотка, вообще моделью надо работать, а не журналистом. Как можно делать опечатки в каждой строчке?» Душа Виктошеньки легка и вечно склонна к укоризне. То нету в жизни мужика, то есть мужик, но нету жизни, пропел наш доморощенный рифмоплет и любитель поэзии Михаил. «Дорогуша, ты уж определись, или карьера, или личная жизнь. Ведь от этого выбора зависит, лишишься ли ты одновременно всего. Знаешь, в отличие от тебя, Водянова не совмещает карьеру с личной жизнью, и вон каких успехов добилась. И знаменитость, и жена графа». Александр как-то по-недоброму ухмыльнулся. Было заметно, что его задел игнор девушки. И тут я не удержалась и добавила свои 5 копеек. «Виктория, если ваше желание не исполняется, просто смените исполнителя», намекнула девушке, что пора разрубить этот безответный треугольник. Конечно, творческому народу иногда надо поболтать на отвлеченные темы, но сегодня они прямо-таки разошлись. Запущенный в Телеграме бот наконец выдал информацию о родне несостоявшегося миллионера и месте их жительства. Метод поиска незаконный, но весьма продуктивный. Роман поехал на квартиру к родной сестре полковника. Виктоша с оператором отправились караулить его старшего брата, а Саша остался отрабатывать оперативку. «В жизни нет ничего неизбежного, кроме смерти и налогов», говорил Бенджамин Франклин. Как он прав и как же не прав. Уклониться от налогов легко, а вот от смерти шансы нулевые. 2 месяца назад наша маленькая Виктоша походила на привидение с синими кругами вокруг глаз и неестественной худобой, после того, как узнала, что у ее матери была тяжелая стадия рака костного мозга. От безысходности и отчаяния она хотела распродать все, что у нее было, вплоть до жилья, лишь бы вытащить маму с того света. Узнав об этом, я без колебания обратилась к своей бабушке, основательницы фонда, с просьбой срочно выделить средства на операцию и донорский костный мозг. Это было в моих силах. И вот теперь Виктоша снова взирает на мир своими радостными, искрящимися глазками и заряжает игривым настроением весь коллектив. Я вернулась к работе, открыла файл «Полигон» и машинально стала редактировать текст, особо не вчитываясь. Это был материал о сорванных сроках ввода в эксплуатацию мусороперерабатывающего завода, из-за чего стихийный полигон, а попросту свалка, разросся до 2 гектаров. Рассеянно потянулась за чашкой и с удивлением обнаружила шляпную коробку, которая, видимо, ждала меня на столе уже давно. Кто-то из коллег незаметно поставил, пока я смотрела в монитор. И ежу понятно, что в такой роскошной дизайнерской коробке из самого дорогого салона цветы были, несомненно, от нашего генерального прокурора. Такое излишнее внимание ко мне – это как-то подозрительно. На носу зима. Для осеннего обострения уже поздно. Для весеннего – рановато. Я сняла крышку и тихонько обалдела. Черные орхидеи? В нос ударил дурманящий аромат ванили. Да, Вячеслав, умеешь ты удивить. Каждый цветочек минимум 6000 рублей, а их тут полная коробка. Эх, генеральный прокурор, твой бы энтузиазм, да на благое дело для народа. А не вернуть ли ему коробочку назад с сюрпризом? Я открыла дверцу шкафа рядом с моим столом и достала из сейфа флешку. Как же ты будешь удивлен, когда увидишь у себя на столе мой подарочек с компроматом на нашего местного монополиста по сбору отходов, который обсуждает с правительственным чиновником, как и за сколько не допустить другие заявки к конкурсу. Если бы он смог их наказать, то удивил бы меня по-настоящему. Арестуй этих прохиндеев, получивших 3 десятилетних контракта на 100 миллиардов рублей, и я буду тобой просто восхищаться и точно в тебя влюблюсь. Заставь меня поверить в неотвратимость справедливого возмездия и нашу систему правосудия. Я повертела еще пару секунд флешку в руках и с тихой грустью положила ее обратно в сейф. Слишком высокие чины стоят за этим, и он может не вытянуть данное дело. Жаль будет, если мое сокровище, добытое таким трудом, случайно потеряют или поломают. Оставив мысль с сюрпризом, вновь вернулась к работе. Пробежалась по клавиатуре и вдруг заметила, как кончики пальцев засветились рассеянным светом. В голове зазвенело, а пространство покрылось рябью. Я обреченно вздохнула. Ну вот, опять начинается. Дзинь-дзинь! Кто-то мешал сахар в кружке, а звук гулким звоном отдавался в моей голове. «Что такое хмурый? Тема не прет!» Голоса за стенкой казались совсем рядом. «Не в этом дело!» Я слышала разговор журналистов за стеной, словно она стала бумажной. «А в чем? Снова жена?» «Точку. Она хочет первый наш Новый год как-то по-особенному провести». А я уже голову сломал, ища это особенное место на глобусе. Тю, так это ж просто. Дорога вам в романтичный Таиланд. Брат, не все так просто. Мы, видите ли, не хотим зимний праздник отмечать у моря. Тогда в Куршавель или Домбай. Короче, на что семейного бюджета хватит? Она терпеть не может лыжи. Не расстраивайся ты так. Неизвестно, как еще судьба сложится. Может, ты вообще до того времени не доживешь? Вот дурак!» За стенкой одновременно раздался смех и грохот. Это один пнул другого, и тот откатился на стуле к стене, не удержавшись. «Почему сегодня все такие громкие? Черт бы их подрал! Хоть беруши вставляй!» «Пойдем на обед», — примирительно предложил спортивный корреспондент Максим. «В конце концов, мы живем, чтобы есть». Парни, наконец, ушли, и их голоса вскоре утихли. Я сохранила правки и закрыла текст романа. Странно, Уже время обеда, а я совершенно не чувствую голода. Спасибо шумерам, что накормили и напоили меня на 3 года вперед. Потерла мерцающими пальцами виски и вдруг поняла, что я сегодня без своего привычного аксессуара – очков. Удивительно, что коллеги не заметили во мне даже таких изменений. Как же сложно сосредоточиться на чем-то одном и отбросить лишние мысли о другом мире, когда голову изнутри распирает, как воздушный шарик. А еще меня дразнил этот настойчивый аромат орхидей. Не удержавшись, я вновь открыла коробку и на секунду замерла в восхищении. Какой прекрасный цветок! Великолепный и утонченный! Он поражает своим роскошным видом. Я прикоснулась к черному бархату, но вдруг один из цветков взмахнул лепестками и стал бабочкой. Вся моя сущность потянулась к ней в желании слиться и прожить ее короткой и очень яркой жизнью. Всего лишь сутки наслаждаться легкостью, а затем раствориться во Вселенной. Вот так взять и исчезнуть.